Глава 12. Вскоре мой новый артефакт пустили в дело. В большую комнату просто поставили кровати буквально в полуметре друг от друга и начали размещать на них пациентов. Конечно, не обошлось без проблем. Дело в том, что в основном нашими клиентами были непростые люди, которые платили за лечение большие деньги. Некоторым из них не понравилось такое обращение. Мало кто хотел лежать в общей палате, потому начали возмущаться. Само собой, никаких перегородок и отдельных комнат я делать не позволил, хоть мама и просила. Просто боялся, что испортят мой артефакт. Да и неизвестно, какой результат будет, если разделить часть моего творения стенами. Впрочем, недовольных клиентов было немного, поэтому их просто поместили обратно в роскошные палаты, чтобы лечились по старинке. Через некоторое время, когда все увидели быстрый прогресс в лечении артефактом, многие сразу поменяли свое решение, согласившись потерпеть неудобства. Единственное, на что я согласился, это разделить общий зал на две половины простой холстиной – мужчин от женщин, вот и все. Артефакт сильно нас разгрузил, впрочем, ненадолго. Я согласился увеличить возраст детей, которых буду лечить бесплатно на 1 год, поэтому поток больных ненадолго увеличился. Часть из них тоже отправляли в новый корпус, да и помощники без дела не сидели. У меня начало появляться свободное время, даже удивительно как-то. Последний год я бегал постоянно как ужаленный, вообще почти не отдыхал, не считая отпуска. Даже начал задумываться о создании еще одного артефакта. Только мама решила, что лучше его сделать в какой-нибудь другой больнице, чтобы нашу немного разгрузить. Просто поставить надежный персонал и пусть работают, главное, чтобы не сломали. Начало работы артефакта отметили в кругу семьи. Редко мы так собирались за праздничным столом. Даже не все памятные для страны даты отмечали. Некогда было. А тут решили погулять. Позвали гостей, я даже спиртного напился, захотел расслабиться. Причем специально блокировал защитную магию, чтобы не трезветь быстро. Правда, пришлось выдержать спор с мамой, которая не хотела маленькому, по ее мнению, мальчику, позволять пьянствовать. Но и эту преграду совместными усилиями сломили. Странная у женщин логика. Смотреть на тяжело больных, которые не всегда выглядят хорошо, можно, а выпить немного спиртного нельзя. Да на такой работе настоящий ребенок быстрее бы свихнулся от вида инвалидов, чем спился. Впрочем, небольшой дозы алкоголя мне хватило, чтобы опьянеть основательно. Все-таки первый раз в этом мире пьянствовал. В прошлые разы не считалось, так как глоток шампанского не в счет. Нужно учесть, что в прошлой моей жизни пирушки для меня не были чем-то необычным, пили много и часто, особенно на разных приемах, а тут детский организм не справился с нагрузкой. Похоже, не стоило так напиваться, так как, проснувшись утром в своей постели, я обнаружил, что нахожусь в ней не один, а со своей помощницей. Учитывая, что на ней ничего не было, то понятно, чем мы занимались ночью. Да и помнил я все, что со мной произошло, хоть и был пьян. Нужно заметить, что никто девушку ко мне не звал, поэтому моя совесть была чиста. Интересно, как к этому происшествию отнесется сама лекарка? Совратила малолетнего мальчугана. Она на 3 года меня старше, мне всего 16, а ей 19, что уголовно наказуемо в этой стране, насколько я знаю. У нас с этим все гораздо проще, могли жениться хоть в 6 лет, если родители прикажут. Девушка не сильно переживала по поводу случившегося. Я и раньше замечал, что она относится крайне негативно к медсестрам, которые оказывали мне знаки внимания. Даже Дмитрий, когда замечал что-то подобное, смеялся. Говорил, что за мной теперь настоящая охота началась, как за богатеньким женихом. Впрочем, я тоже был рад происшедшему, так как молодой возраст требовал свое. Да и девушка мне понравилась. Хотя у нас было много симпатичных девушек, но только одна потенциальная магиня, а это уже серьезно. Хотелось бы, чтобы мой ребенок стал магом, а не простым человеком. Девушка разлеживаться не стала, сразу вскочила, поцеловала меня в губы, быстро оделась и ушла к себе. Видно, она меньше меня пила, поэтому пока не страдала. Впрочем, я даже без вмешательства магии себя чувствовал хорошо. Возраст не тот, чтобы с похмелья болеть. Алена на завтрак со всеми не пошла, видно, постеснялась. А вот брат и мама были, и когда он меня увидел, то широко заулыбался. «А вот и наш маленький распутник», – произнес он, видимо, ночное событие не осталось секретом для семьи. «Мам, Как ты его воспитывала? Как мне теперь в глаза знакомым смотреть?» «Доброе утро», – произнес я, садясь за стол и полностью игнорируя вопрос Дмитрия. «Доброе», – кивнула мама. Она была напряженная, видно, не знала, как начать разговор. «Какие у нас на сегодня планы?» Решил я разрядить обстановку, но не вышло. «Да какие планы?» Тут же влез брат. «Как у тебя дела, лучше расскажи. Выспался?» «Что нового узнал?» Получив от мамы подзатыльник, он наигранно обиделся и уткнулся в кружку. «Андрей», наконец подобрала женщина нужные слова. «Понимаешь, что ты еще слишком молод и многого не понимаешь. Прежде чем встречаться с девушкой, тебе нужно встать на ноги». «Что?» Дима даже подавился от таких слов. «Мам, ищи другие аргументы, с этим ты ошиблась. Вообще-то на ноги мой братик уже встал, причем и нам помог подняться, так что тут явный промах». «Хорошо», – буркнула женщина, – «у вас обоих еще мозгов нет, чтобы встречаться. Подрасти сначала нужно». «Тоже мимо», – тут же парировал брат. «Возрастом Андрей, конечно, еще не вышел, но дураком его не назовешь. Твой профессор сам как-то говорил, что может быть, что после болезни у брата начал мозг работать на 100%. Поэтому и открылись такие невероятные способности. Будь его воля, то он бы лично моего братика на куски порезал, чтобы посмотреть, что у него внутри находится. Может, и ответ бы нашел, откуда такие способности взялись». «Что ты несешь?» – возмутилась мама. «Да хватит вам из этого трагедию делать», – не выдержал я. «Тоже мне происшествие. Или ты на самом деле думаешь, что я не знаю, откуда дети берутся? Или что бывает, когда парень с девушкой встречаются? Просто хочу оградить тебя от возможных ошибок». «Каких? Детей, что ли?» «Сам огорожусь». «Действительно, мам», – влез в разговор Дмитрий. «Что ты так распереживалась? Наоборот, радоваться нужно. Вон у брата девушка появилась, тем более такая же необычная, как и он. Значит, смогут понять друг друга. Не придется ничего скрывать, может, так и лучше будет. Да и Аленка, девчонка неплохая, сразу видно. Поэтому жди внуков, думаю, она его теперь из своих рук точно не выпустит. Да и вообще, хватит обсуждать человека, который стоит за дверью и подслушивает». «А я не подслушиваю», – возмутилась девушка, покрасневшая как рак. «Просто не хотелось вам мешать». «Да проходи ты уже», – буркнул я, – «и давайте уже закроем эту тему. Надоело уже это слушать. Нашли, что обсуждать». Больше в нашей семье этот вопрос не поднимали. Поведение Алены изменилось, особенно в больнице. Она уже заявила чуть ли не в открытую, что я являюсь ее парнем и чтобы остальные рот не раздевали. Как я и говорил раньше, были попытки сойтись со мной ближе у некоторых девушек, даже возраст не смущал, только сам не хотел лезть в какие-то отношения, без этого дел хватало. Конечно, провести с девушкой ночь-другую был бы не против, так как организм требовал, но от меня хотели другого. Вот с Аленой совсем другое дело, потому что могиня может быть единственной в этом мире, в общем, дефицит, который нужно было забрать себе». Радовало, что наглеть и вести себя на работе со мной на равных она не стала, иначе бы пришлось ее ставить на место, чтобы не зазнавалась. Я тут главный. Надеюсь, что она на меня обратила внимание не только из-за денег, а еще и за другие качества. Конечно, влюбленным в нее я не был, просто нравилось и все. Я не считал чем-то плохим, если девушка ищет себе богатого парня, потому что они должны позаботиться о будущих детях, чтобы не нуждались ни в чем. Поэтому во всех мирах женщины ищут себе обеспеченного супруга, хоть и не всегда, чувства тоже нельзя списывать со счетов. Похоже, что наши власти места себе не находили, пока я без дела сидел. Посчитали это как личное оскорбление для себя. Поэтому вскоре ко мне примчался генерал, ладно, хоть заранее известил о визите. Обычно он у меня был раз в 3 дня, ну или полковник, а тут приехал раньше срока, причем попросил готовиться к отъезду. Помощь потребовалась нашей доблестной армии. Нет, меня не собирались посылать рыть окопы, все было гораздо проще, да и по моему профилю, как говорится. Дело в том, что мои защитные амулеты для техники никак не могли полностью закрыть более крупные объекты, такие как корабли или бомбардировщики. На относительно небольшие самолеты хватало магического поля, а вот тут вышел облом. Само собой, то, что я прикрыл все больничные корпуса, не осталось незамеченным силовиками. Вот они и решили, что нужно проделать подобное с остальной дорогостоящей техникой. Впрочем, я был не против, даже возмущаться не стал. К тому же снова наскучило сидеть в деревне безвылазно. Естественно, никто мне боевые корабли в одно место собирать не будет. Думаю, придется помотаться по России. Что вскоре эти ребята призадумаются о том, чтобы с моей помощью и штабы усилить, только не буду соглашаться. Пусть под землю прячутся. Иначе у меня вообще времени не останется. Оказалось, что в первую очередь меня отправили не на побережье Черного моря, как обещали, а в Сирию. Там какой-то авианосец был, который не помешало бы укрепить. Похоже, что военные озаботились моей безопасностью, чтобы по дороге ничего не случилось, поэтому и врали. Прибыли мы на российскую базу, на которой пересели в машины и куда-то поехали. Позже выяснилось, что на море, где нас погрузили на корабль. Когда приблизились к авианосцу, я чуть челюсть на пол не уронил. Он был невероятно огромных размеров, причем на моих глазах с него действительно взлетели два самолета и направились в сторону суши. Заметил, что на этих летательных аппаратах стоят мои магические амулеты. Видимо, все-таки начали ими армию снабжать, а не складируют. Впрочем, неудивительно, как я и говорил раньше, истерика вокруг возможной войны только усиливалась. На корабле нас встречали, причем о том, что прибудет кудесник, который создал защиту для военных, тоже знали, по крайней мере, командиры. На меня все глазели, как на какую-то диковинку. От объема работы, которая мне предстояла, я впал в ступор. Это нужно всего-то небольшой остров защитить. Придется попотеть. «Что скажешь?» – поинтересовался полковник, который на этот раз полетел со мной. «Как долго будешь защиту ставить?» «Вы в курсе, сколько я работал, чтобы свою больницу обезопасить?» «Да». «Ну а что тогда спрашиваете? На это уйдет месяц, если не больше. Причем это самое смелое предположение. Может, и три. Вы уверены, что начинать нужно именно с этого корабля?» «А быстрее никак нельзя?» «Нет. Работы много, очень много, а я один, поэтому нужно быть реалистами». «Понятно. Ладно, я доложу руководству, может, и планы изменятся». «Доложите», – буркнул я. «Пока я буду заниматься защитой такого корабля, другие уже уничтожат, если война начнется». В результате начальство приняло решение защитить только верхнюю часть авианосца, а корпус и подводную часть должны будут защищать в случае чего сопровождающие корабли. «Тащи амулеты», – скомандовал я одному из сопровождающих охранников. Пришлось немного опустошить свои запасы, так как у армии не было в достаточном количестве защитных амулетов, а я, что ни говори, сейчас был гражданином этой страны, поэтому должен заботиться о мощи армии, а значит и о безопасности своей семьи. Началась работа, к счастью, амулеты все были полностью заряжены, поэтому отвлекаться не приходилось. Единственное, что мне иногда мешало, это постоянно взлетающие и садящиеся на палубу самолеты. Чтобы полностью обезопасить верхнюю часть корабля, ушло 2 недели. Питался я вместе с командой, поэтому удалось, как говорится, из первых уст узнать последние новости. Они касались войны в Сирии. Как оказалось, наши войска провели демонстрацию силы, разгромив за один день крупную группировку боевиков. Причем, по словам матроса, который постоянно садился за стол со мной, сделали это почти без потери. Новость об этом облетела весь мир, потому что никто не скрывал подробности. «Пиндосы, наверное, офигели, когда увидели, что нашей технике их псы никакого вреда нанести не могут», — радовался матрос за западных партнеров. «Пусть знают наших». По вечерам меня также в покое не оставляли, кто я такой, быстро разнеслось по всем кораблям, входящим в этот флот, поэтому ко мне зачастили больные. Один врач, главный, похоже, попросил меня лично обследование, чтобы попытаться разгадать причину, по которой у меня имеются такие необычные способности. Пришлось посылать взрослого дядю открытым текстом, когда он совсем меня достал. Впрочем, мужчина даже не обиделся, что и неудивительно. В конце-то концов, работа у них благодаря мне стала гораздо меньше. Как оказалось, тут имелся даже плавучий госпиталь, в котором был целый штат врачей и медсестер. Как выяснилось, особо тяжелых больных возили вертолетами сюда, меня разместили рядом с ними, вот они меня и зазывали на вечерние посиделки. Хорошие люди рассказывали разные небылицы, расспрашивали меня о том, как я получил такой необычный дар, некоторые даже завистливо вздыхали. Одна из медсестер выпросила себе защитный амулет, который по просьбе окружающих я сделал у всех на глазах и подарил. Не в том я теперь положении, чтобы каждый рубль беречь. Само собой, тут же загалдели остальные, тоже выпрашивая себе такую диковинку. Пришлось отказывать. Нет, мне не было жалко. Просто неизвестно, сколько я еще буду мотаться по военным частям и соединениям, ставя защиту. А драгоценные камни имели свойство кончаться. Впрочем, даже эта девушка, которая получила от меня подарок, едва его не потеряла, так как за мной продолжали следовать сотрудники Федеральной службы безопасности. Только не успели ребята конфисковать ценное имущество, девушка его тут же привязала к себе, так что никто, кроме нее, им пользоваться теперь не мог. «Спасибо», – улыбнулась медсестра, покосившись на шустрого парня, который рванул к ней отбирать камушек. «Пожалуйста», – хмыкнул я, подмигнув полковнику, который недоброжелательно смотрел на меня из-за соседнего столика. Огорчился, что отдал такую драгоценность не ему, а девушке, которой она и не нужна, по большому счету. Вскоре меня порадовали тем, что мои недоброжелатели узнали, где я нахожусь. Впрочем, по словам офицера, никто не посмеет напасть на флот России. Не было тут таких сил. А если кто и дернется, то у нас достаточно средств, чтобы дать по зубам любому. Как я и предполагал, никто меня после того, как я установил защиту на авианосец, отпускать не стал, потому что были в наличии и другие корабли. Поэтому моя командировка может оказаться очень долгой.